Глава 5. Под сводами зала звучала старинная музыка. Звуки легких шагов посетителей и их голоса паутиной вплетались в звучание музыки, создавая особенный фон в помещении. Изредка чей-нибудь кашель взрывал звуки музыки, и тогда мрачноватые тени картин становились особенно мрачными. Стоя возле стены, Сергей неподвижно смотрел на холодные краски. На огромной картине был изображен демон ада. Его угольно-черные волосы развивались по ветру, оскаленный череп взирал на Сергея пустыми глазницами. Костлявые руки чудовища были подняты в стороны и, казалось, готовились ухватить целый мир, чтобы затем утянуть его в ад. Туда, где у ног исполинского демона корчились в муках бессмертные полчища душ. Была в этой мрачной картине такая гнетущая сила, что, стоя напротив нее, Сергей ощущал, что не может сейчас повернуться и просто уйти. С полминуты Сергей еще неподвижно смотрел на картину. Наконец, за спиной его прозвучал звонкий голос. «Ну что, выбрал самую страшную в зале?» Сергей обернулся и встретил взгляд Кати. Она недовольно кивнула на демона. «Фу, Сереж, почему ты всегда выбираешь самые мрачные темы?» «Посмотри, Кать, какая в нем сила!» — ответил Сергей, указав на оскаленный череп. «Да это же просто кошмарик какой-то!» — Катя с грустной улыбкой пихнула Сергея. «Пойдем лучше в следующий зал, покажу тебе ангелов. Там их больше десятка». «У меня уже есть один», — улыбнулся Сергей. «Так зачем мне смотреть на других?» «Вот подлиза!» В последний момент, уже протянув руку Кате, повернувшись к соседнему залу, Сергей вновь взглянул на ужасного демона. И на пару мгновений тревога вернулась в его темный взгляд. Человек на вершине холма машинально нахмурился. «В тот момент я не знал, что через много лет в будущем вспомню об этой картине. Причем сделать это заставит меня не какой-нибудь монстр, а обычный. Живой человек. Только то, что скрывалось в осознании этого человека, было в сотни раз хуже фантазии любого художника». В воздухе пахло рекой и бетоном. За парапетом плескалась вода, на которой качались опавшие листья. Несмотря на сентябрь, на улице было по-летнему жарко. На Кате сейчас было легкое платье, Сергей был одет в безрукавку. Держа Катю за руку, он смотрел над рекой. «Отец хотел, чтобы я полетела туда уже в августе, только я отказалась. Остается еще пару месяцев, а я уже просто не знаю, что можно придумать еще. «Студенческий обмен». Сергей перевел взгляд на Катю. «То есть твой папа настаивает, чтобы ты полетела в Америку, а ты этого делать не хочешь?» «Ну да». «Почему?» «То есть... как, почему?» — изумилась она, словно этот вопрос поразил ее в самое сердце. «Да потому что если я туда полечу, то сюда вернусь только следующим летом. Ты понимаешь, что мы целый год не увидимся?» Катя крепко прижалась к Сергею. «Я это-то лето не знаю, как смогла пережить. Ну а тут целый год. Я вообще уже начинаю ненавидеть эти летние месяцы, когда ты домой уезжаешь». «Ну да, это лето действительно было тяжелым», — ответил Сергей, внезапно нахмурился. Упоминание о каникулах вызвало в памяти мрачное воспоминание. Поверхность реки отражала горячее солнце. Блестящая рябь на воде искажала его, превращая диск солнца в слепящие блики. Над берегом разносились веселые крики, громкий визг малышни пробивался сквозь всплески воды. Внезапно поверхность воды шумом вспенилась вдалеке от песчаного пляжа. Сергей резко вынырнул и ударил рукой по воде. Громко фыркая, повернулся на спину и начал плыть к берегу. Помрачневший рассказчик напрягся. «В тот момент, когда я сказал, что прошедшее лето для меня было очень тяжелым, мои слова не были просто словами. Для меня оно было действительно очень тяжелым, потому что в один из его жарких дней произошло то событие, которая стала причиной моих пробуждений и долгих кошмаров на долгие годы». Проплыв с 30 метров, Сергей встал на дно, тяжело прошел мимо кучки купающихся и уже через 20 секунд опустился на жаркий песок. Через пару минут за спиной у него появилась ритмичная музыка вперемешку с заливистым смехом. Эти звуки достаточно быстро усилились, и вскоре он явно услышал. «Серёга!» Обернувшись на голос, Сергей разглядел худощавого парня с кассетником. Динамик магнитофона выплёвывал музыку. Вместе с парнем шла пара девчонок. При виде компании на лице у Сергея мелькнула улыбка, однако уже через миг он нахмурился, разглядев, что тот парень, который окликнул его, был изрядно под мухой. Человек на вершине холма продолжал. «Его звали Андреем. Он был моим другом детства. Мы были настолько близки, насколько вообще могут быть близкими дети дошкольного возраста. В школе наши пути разошлись, и я переехал в другой район города, так что подростками мы общались нечасто. После школы я уехал в Омск и поступил в университет, а Андрей же остался у нас в городке и поступил в ПТУ. С каждым годом после окончания школы мы встречались всё реже, но даже тогда у меня всякий раз возникало щемящее чувство, когда мы с ним сталкивались, потому что я всё ещё помнил то ощущение общности, которое объединяло нас в детстве». Пройдя вдоль воды, Андрей опустил свой кассетник на вещи Сергея и сел рядом с ним на песок, громко выкрикнув спутницам. «Так, девчонки, купаться!» Протянув руку другу, он коротко хмыкнул. «Привет, отдыхаешь?» «Ну да», — Сергей вдруг поморщился, посмотрев на девчонок, которые весело бросили платье и кинулись в реку. «Андрюх, вы бы пили поменьше, лезть пьяными в воду». «Ну а что такого? Имеем законное право». На лице у Андрея вдруг дёрнулись скулы. Он пьяно насупился. «Это ты у нас в универ поступил, получаешь стипендию, можешь расслабиться». «Ну а мы-то, ребята, простые. Зарабатываем этими ручками». Протянув к другу руки, Андрей показал ему бляшки мозолей. «Так что, братка, куда захочу, туда деньги и трачу». Сергей инстинктивно взглянул на ладони Андрея, и вдруг на лице его отразился испуг. Сидящий на валуне машинально поёжился. «Я по-прежнему помню то чувство, которое охватило меня, когда я взглянул на ладони Андрея. Его линии жизни на обеих руках оказались настолько короткими, что это показалось мне попросту нереальным. Я вдруг ощутил, что внутри у меня словно что-то сломалось. Я почувствовал себя неспособным вдохнуть. И хотя мне хотелось тогда закричать, я едва смог шепнуть». Глядя другу в глаза, Сергей прохрипел: «Андрюх, ты бы с водкой завязывал». «Вот чудак ты, Серёга!» Так же резко, как разозлился, Андрей вдруг опять улыбнулся. Склонившись к Сергею, он дружески обнял его, после чего подхватил свой кассетник и платье подружек. Секунду спустя встал с песка и как будто забыл о Сергее. «Девчонки, пошли лучше прыгать с мостков!» Человек на вершине холма стиснул зубы. «Тем вечером я видел Андрея последний раз в жизни. Я просто сидел на песке, парализованный страхом, и смотрел, как он молча уходит. Мне хотелось вскочить и догнать его, объяснить, что ему угрожает опасность. Но я понимал, что спасти его невозможно. Никакие слова ничего не изменят. Всё это наполнило меня таким ужасом, что я позабыл, как дышать». Застыв у бетонного парапета, Сергей пару долгих мгновений смотрел в глаза Кате задумчивым взглядом, наконец протянул. «А ты знаешь, котёнок, мне кажется, я обязан поговорить с твоим папой». «Серёжа!» — она напряглась. «Подожди, Кать, ты любишь отца?» «Ну, конечно!» «А папа заботится о тебе. Только ты понимаешь, как глупо всё получается. Твой папа желает тебе самого лучшего, он хочет, чтобы ты полетела в Америку, и это понятно. Но ты туда ехать не хочешь, а объяснить, почему ему тоже не можешь, и от этого у вас возникают конфликты. А я не хочу, чтобы из-за наших с тобой отношений у вас возникали конфликты. Я думаю, что я просто обязан поговорить с ним. Если твой папа узнает по-настоящему, как мы любим друг друга, то он всё поймёт и больше не будет давить на тебя. Ты согласна со мной?» «Ты ведь помнишь, Серёж, как закончилась ваша последняя встреча?» — уклончиво бросила Катя. Сергей покачал головой. «Катюш, тогда твой отец был напуган. Сейчас мы с ним будем общаться в другой обстановке. И я думаю, он не сможет меня не понять. Он ведь тоже когда-то любил твою маму». Встревоженно глядя Сергею в глаза, Катя нервно нахмурилась и какое-то время молчала перед тем, как спросить. «И когда ты с ним хочешь поговорить?» «Чем быстрее, тем лучше». Сергей протянул руку к девушке и погладил ее по щеке. «Ещё одно, Катя. Я думаю, правильнее будет, если я поговорю с ним один, без тебя и без тётки. Когда это можно устроить?» «Завтра вечером мы идём на спектакль», — слегка неуверенно бросила Катя. «Папа будет один». «Хорошо», — улыбнулся Сергей и закончил. «Тогда уже послезавтра всё будет нормально». Поднявшись по лестнице, Сергей сделал шаг на площадку подъезда. Остановившись у двери знакомой квартиры, машинально пригладил виски и нажал на звонок. Пару долгих секунд за стеной было тихо, затем прозвучали шаги. Через четверть минуты, когда дверь квартиры открылась, Сергей разглядел отца Кати. Тот стоял за порогом в халате. Во взгляде его был написан вопрос. Глубоко вдохнув воздух, Сергей торопливо сказал: «Добрый вечер, Леонид Анатольевич. Вы, наверное, не помните меня. Я Рябинин Сергей, мы встречались в больнице». Услышав последнюю фразу, хозяин квартиры нахмурился. Сделав шаг на площадку, аккуратно прикрыл дверь квартиры и тихо ответил: «Я помню». Сергей машинально кивнул. «Леонид Анатольевич, я хочу поговорить с вами о наших отношениях с Катей». «О чём?» «Ну, мы с Катей любим друг друга. Катя не хочет лететь в Америку из-за меня. Она очень сильно переживает из-за того, что ей приходится ссориться с вами, поэтому...» «Молодой человек, вы, по-моему, не услышали, что я сказал год назад», — бросил Катин отец угрожающим голосом. «Я запретил вам с ней видеться». «Но, Леонид Анатольевич...» Сергей инстинктивно напрягся. «Нельзя ведь приказывать чувствам. Катя любит меня, и я тоже люблю ее. Вы должны нас понять. Вы же сами когда-то любили. Катя мне говорила, что вы очень сильно любили жену, и...» Неожиданно Катин отец без замаха ударил Сергея. Отброшенный сильным ударом, Сергей пролетел по площадке и упал возле лифта. Тем временем Катин отец, на лице у которого отразилась холодная ненависть, сделал несколько быстрых шагов и, склонившись к лежащему, процедил ему прямо в лицо: «Хоть слово еще моей жене скажешь, щенок, или снова увижу тебя рядом с дочерью, поломаю все кости». Рывком отвернувшись от юноши, разъяренный мужчина прошел по площадке и скрылся в квартире. Короткое время Сергей оставался лежать у стены с изумлением, глядя на черный глазок в металлической двери. Наконец, прикоснувшись к губе, резко вздрогнул от боли. Через миг повернул руку к свету. Кровавые разводы покрывали подушечки пальцев. Опять посмотрев над площадкой, Сергей потрясенно вздохнул. «Господи, что с ним такое?» Идя по дорожке, Сергей то и дело прикладывал руку к губе, на которой блестели кровавые капли. Во взгляде его до сих пор отражалось недоумение, сквозь которое временами мелькала обида. Через четверть минуты молодой человек обогнул угол дома. Почти в тот же миг разглядел милицейский УАЗик, стоящий напротив подъезда, а также двоих человек на скамейке. Один из них был одет в темно-серый костюм, второй — в милицейскую форму сержанта. Сергей посмотрел на последнего, но не стал останавливаться, а прошел вдоль кустов и уже собирался войти внутрь подъезда, когда человек в темно-сером костюме уверенно встал со скамейки и шагнул в его сторону. Сержант также быстро поднялся и встал на дорожке. Через миг человек в темно-сером костюме спросил, переграждая дорогу Сергею: «Рябинин Сергей Александрович?» «Да», — настороженно бросил Сергей. «Капитан Кравченко, уголовный розыск», — представился штатский. «Проедемте с нами». «А что-то случилось?» — напрягся Сергей. Покачнув автоматом, сержант протянул тихим голосом, в котором мелькнула угроза: «В машину садись». «Да садитесь в машину, Сергей Александрович!» Бодро выдохнул штатский и взял его за руку. «У нас к вам вопросы». Пройдя к милицейской машине, все трое залезли в УАЗик. Капитан сел в машину по правую руку водителя, Сергей, сержант, в ее заднюю часть, отгороженную от передней решеткой. Как только захлопнулись дверцы, Сергей наклонился к решётке, но решил промолчать, потому что сержант вновь качнул автоматом. «Не дёргайся». Через пару мгновений УАЗик затрясся и громко рыча покатил по дорожке. Проехав по нескольким улицам, милицейский УАЗик свернул во дворы и подъехал к воротам районного УВД. Сержант распахнул дверь машины и уверенно выпрыгнул из неё. «Вылезай!» Неуклюже шагнув из машины, Сергей отряхнул свои брюки. Тем временем капитан также выбрался из УАЗика и отправился к зданию. Через четверть минуты все трое вошли внутрь здания и двинулись к внутренней лестнице. Напряжённо шагая по тёмному коридору, Сергей ощущал неуверенность. Он знал, что причин для того, чтобы задерживать его, у милиции не было. Так почему же его сюда привезли? Может, следователи нашли тех троих, что подрезали его прошлой зимой? Или, может, Катин отец позвонил по 02? Или, может, его просто спутали с кем-то? Хотя вот последнее вряд ли, подумал Сергей, ведь к нему обращались по имени. Значит, знали, что он не преступник. Тогда почему же милиция? Ощущая тревогу, Сергей всё шагал, глядя в спину идущего капитана и отчётливо чувствуя, как сержант сверлит взглядом затылок. Наконец, офицер резко замер напротив одной из дверей, что виднелось в стене коридора. Потянув её на себя, заглянул в кабинет и уверенно выдохнул. «Товарищ майор, Рябинина привезли! Заводите!» Распахнув дверь пошире, капитан отодвинулся в сторону и кивнул на порог. «Заходи!» Осторожно шагнув в помещение, Сергей на короткое время застыл. Небольшой кабинет, представлявший собой тесноватую комнату, был каким-то невзрачным. Всё, скудная мебель, фотографии на стене и даже сидящий за столом человек казались какими-то серыми. Но от этого он вдруг почувствовал холод в затылке. Тусклый взгляд незнакомца, сидящего в кабинете, казалось, таил ещё больше угрозы. «Садитесь, Сергей Александрович», — майор указал на свой стол. «У меня к вам вопросы». Шагнув от дверей, Сергей настороженно опустился на стул, ощутив вдруг, как ноги его стали ватными. «Зачем его сюда привезли?» — вновь мелькнуло в его голове. Майор же тем временем взял со стола фотографии, разложил их на крышке стола и кивнул на них. «Посмотрите, Сергей Александрович, узнаёте кого-нибудь из этих людей?» Сергей посмотрел на лежащие снимки. «Нет, я их в первый раз вижу». «Уверены?» — взгляд майора буравил Сергея. «Взгляните на них повнимательней». «Да я говорю, никогда их не видел». Ещё с полминуты майор изучал его пристальным взглядом. В какой-то момент в голове у Сергея мелькнуло пугающее. Тот способен прочесть его мысли без слов. «Скажите, Сергей Александрович», — неожиданно бросил майор. «А где вы были позавчера вечером?» «Где я был?» — удивился Сергей. На короткий момент перед мысленным взором его промелькнул коридор в тёмном здании морга, куда он прошёл, дав знакомому санитару пол-литра столичной. Сергей машинально сцепил пальцы рук и отвёл взгляд под ноги, как будто на миг испугавшись, что если признается, где провёл этот вечер, то для него это будет иметь неприятности. «Я был дома». «Это может кто-нибудь подтвердить?» «Не уверен». Сергей попытался не выдать волнения. «Ну, тётка была на работе, а я был один и...» «Сергей Александрович, а скажите...» Майор наклонился к нему. «Вы бывали в колонии, в которой служит ваш дядя?» Взглянув на майора, Сергей не сумел скрыть растерянность. «Что?» «Вячеслав Фёдорович, брат вашей матери». Сергей попытался собраться. «Конечно, я часто бывал у него в кабинете. А непосредственно в колонии...» «Я имею в виду на её территории». «Ну...» — осторожно помялся Сергей. «Приходил туда несколько раз». Сделав долгую паузу, офицер указал на лежащие снимки. «Сергей Александрович, и всё-таки посмотрите на снимки ещё раз, внимательней. Попробуйте вспомнить. Может быть, лица этих людей вам кого-то напоминают?» Постаравшись унять удивление, Сергей перевёл взгляд на снимки. Внезапно он только сейчас машинально отметил особенность, которую не заметил до этого. Все люди на фото были сняты в похожей на робу одежде. Похоже, что все фотографии были сделаны где-то в тюрьме. Он невольно нахмурился. Может, то, что его сюда привезли, в самом деле как-то связано с дракой в том парке? Правда, лиц всех парней он тогда не запомнил, о чем сказал и в разговоре со следователем. Но, возможно, их взяли на чем-то другом, и теперь та история неожиданно всплыла наружу. Сергей наклонился к столу и с минуты внимательно вглядывался в лица на снимках. В какой-то момент пара лиц показалась немного знакомой, хотя... Разогнувшись, Сергей покачал головой. «Нет, я правда не помню». Разочарованно выдохнув, офицер постучал по столу указательным пальцем, затем вдруг на миг прикоснулся им к верхней губе. «Сергей Александрович, а вот это у вас что такое?» Он качнул головой. «Я надеюсь, не наши сотрудники?» «Нет, это я так, случайно ударился». «Ясно». Майор тяжело распрямился и вдруг громко выкрикнул. «Вячеслав Федорович!» Тихо скрипнули петли, в открывшуюся дверь кабинета вошел дядя Слава. Растерянно вздрогнув, Сергей распрямился на стуле. Он меньше всего ожидал увидеть здесь дядьку. «Дядя Слав!» — побледневший Сергей встал со стула. «Ну, здравствуй, Сережа. Пожав кисть племянника, дядька мрачно кивнул. «Ты садись!» Тяжело опустившись напротив майора, дядька выдохнул воздух. Сергей вдруг подумал, что тот сейчас выглядит так, словно сутки не спал, под глазами у дядьки темнели круги. «Понимаешь, какое тут дело, племянник?» — говорил между тем подполковник. «Два дня назад из нашей колонии бежали 7 заключенных. Ну, 2 из них при побеге застрелила охрана, а 4 поймали вчера. Но вот один до сих пор на свободе». Наклонившись к племяннику, дядька мрачно спросил. «Ну, ты же помнишь, что в прошлом году приходил ко мне руки смотреть, и тебе приводили тогда 10 заключенных. Сергей машинально кивнул. «Ну так вот, все сбежавшие из того самого десяточка». Ощутив инстинктивный испуг, Сергей резко вздрогнул и нервно взглянул на майора, внимательно наблюдавшего за реакцией юноши. «Дядя Слава, вы что же считаете? Я имею отношение к этому делу?» Дядька нервно качнул головой. «Да ты что, Сереж, если б я думал, что ты тут замешан...» «Пойми, я сейчас о другом тебя спрашиваю. Ты помнишь, что ты тогда говорил? Ты сказал, что 3 из этих 10 не доживут до следующего года, так?» Сергей вновь кивнул. «Вот эти 2 были застрелены при побеге». Дядька взял со стола пару снимков. «А вот этого до сих пор не нашли». Он качнул фотографии парня со светлыми волосами. «Ты его узнаешь?» Пару долгих мгновений Сергей с напряжением вглядывался в фотографию. Наконец, в его взгляде мелькнула растерянность. «Ну, что-то такое, мне кажется, есть. А ты помнишь? Ты мне говорил, что один из 3, которые не доживут, он утонет». Подполковник тряхнул фотографией. «Это он?» «Ну, по-моему, да». Тихий голос Сергея прозвучал чуть уверенней. «Ну, а где он утонет, ты знаешь?» Замерев на секунду, Сергей нервно бросил. «Ну, дядь, как такое-то можно определить по руке?» Он взглянул на майора, который сейчас изучал свои руки. «Ну, я видел у него на руке сильный знак, что он должен погибнуть в воде, и примерно когда, а что еще больше-то можно определить?» Пару долгих мгновений дядька молча смотрел на Сергея перед тем, как спросить тихим голосом. «Сережа, скажи, а твои предсказания сбывались уже?» Отведя взгляд от дяди, Сергей словно нехотя бросил. «Да, в общем-то, нет. Ну, я занимаюсь этим чуть более года». Он сделал еще одну паузу. «Но я видел несколько раз такие же знаки на руках у утопленников». «Где?» Голос дядьки прозвучал неожиданно жестко. «В морге». Резко хлопнув себя по колену, дядька выдохнул воздух. «Так, ладно, Сереж, допустим». Он снова махнул фотографией. «Но ты тогда точно определил, что этот человек умрет от воды? Не сгорит или не будет застрелен, а вот прямо утонет?» «Уверен». Сергей продолжал смотреть в пол. «Хорошо, подожди меня в коридоре». Тяжело встав со стула, Сергей посмотрел на майора и вышел из кабинета. Прикрыв его дверь, с облегчением прислонился к стене, но еще разобрал, как 2 голоса прозвучали за дверью. «Хиромантия, твою мать! Фёдорович, ты действительно во все это веришь?» «Да я сейчас в чёрта поверю!» Голос дядьки почти резонировал. Ведь 2 дня уже ловим его, а пока никаких результатов. До субботы его не поймаем, с меня шкуру спустят». Сидящий на валуне машинально поёжился. «Дядя Слава пришёл ко мне через день для того, чтобы лично сказать мне, что они обнаружили последнего беглеца. Рота внутренних войск прочесала болото к востоку от города и нашла его утонувшим в одном из затонов». На кухне квартиры сидели Сергей и его хмурый дядька. Держа в руке шкалик, последний сосредоточенно разливал в рюмке водку. Сейчас на лице подполковника не было мрачной тревоги, однако усталость во взгляде и странное выражение, от которого сам Сергей ощущал неприятную тяжесть в затылке, говорили о том, что сидящий напротив него не пришёл в себя окончательно. Разобравшись со шкаликом, подполковник взял рюмку и мрачно сказал: «Ну чё, племяш, с крестничком». Он, не чокаясь, выпил и какое-то время сидел неподвижно. Наконец горько выдохнул: «Взрослый ты уже, Серёж, умный. Советовать поздно тебе. Но я тебе посоветую, не удержусь». Дядька мрачно склонился к племяннику, который сидел, не беря в руки рюмку. «Брось ты эту хиромантию. От лукавого это. А если не бросишь, ничего хорошего от жизни не жди». На холме помрачневший рассказчик взглянул мимо камеры. «В тот момент я не знал, что слова дяди Славы осуществлятся самым ужасным образом всего через несколько лет. Впрочем, даже если бы я знал это точно, то вряд ли бы уж я прекратил заниматься изучением рук. К той весне хиромантия затянула меня, словно болото, выбраться из которого у меня не было ни сил, ни желания. Я будто бы выпрыгнул из самолёта и стремительно мчался к земле, не подозревая о том, что мой парашют неисправен».